«Должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров, и я полагаю...» «Отчего же?» — удивился Алехин. «Бдительность она, конечно, но мы офицеры комендатуры, нам, значит, положено. А кроме нас тут, понимаете, никого нет. Как бы желая убедиться, что это действительно так, он огляделся по сторонам. Кто же еще может услышать?» «А в госпитале вы у кого лежали?» — неожиданно спросил Аникушин у капитана, хотя смотрел в этот момент документы другого офицера. «То есть как у кого?» — не понял капитан. «В каком отделении?» «В третьей хирургии у майора Лазовского». «А вы что, знаете этот госпиталь?» «Немного». «Он сейчас в Лиде», — сообщил капитан. Аникушин согласно кивнул головой. «Откуда вы теперь идете?» — продолжал Алехин. «Из Каменки», — ответил капитан. «Куда?» «В настоящий момент в Шиловичи, а дальше в Лиду». Ответы на последние вопросы не противоречили направлению движения проверяемых и давались без малейших задержек. Нежелание говорить, где находится их воинская часть, было объяснимо и объективно не вызывало подозрений. Сосредоточенно шевеля губами, Алехин продолжал читать документы. Командировочное предписание, выданное 11 августа капитану Елатомцеву, и с ним два офицера, было безупречным. В набранной аппетитом подстрочной фразе «воинское звание, фамилия и инициалы командированного» после слова «звание» вместо запятой стояла типографская точка. Имелись в документе и другие особые знаки. В графе «пункт командировки» значилось «города Вильнюс, Лида и прилегающие районы». В графе «цель командировки» было указано неопределенно-стереотипное выполнение задания командования. Срок с 11 по 20 августа. На обороте предписания имелись отметки Вильнюсской и Лидской этапно-заградительных комендатур. Держались все трое спокойно, естественно, без какой-либо напряженности в лицах. И все основные документы, у них не только командировочное предписание, но и удостоверение личности, были в совершенном порядке и полностью соответствовали действительным обстоятельствам. Часть 79. Таманцев. Паша рассчитал все с точностью до полуметра, и, зная по опыту, как это трудно, мысленно я ему аплодировал. Они остановились прямо перед засадой, и я мог разглядеть всех троих от бедер и выше. За плечами у старшего лейтенанта и лейтенанта были вещевые мешки, набитые, судя по округлым очертаниям, чем-то мягким. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Рации обычно тоже обертывают в плащ-палатки и в запасную пару белья. У капитана было хорошее лицо, сильное, уверенное, но не наглое. И сам он был какой-то спокойный, несуетливый, уверенный. Мне такие нравятся. Второй, старший лейтенант, напомнил мне отчасти балаклавского амбала Башку, портового пьянчугу, который, подвыпив, брал глиняные кувшины за ручку и разбивал их о свою голову к удовольствию таких же, как и он, придурков. Амбал или амбальный — портовый грузчик, в более широком смысле — рослый, физически сильный человек. Башка был, пожалуй, приземистее и выглядел, разумеется, иначе, но в лицах у них было немало схожего, и этого старшего лейтенанта я для себя тут же окрестил амбалом.